Он выскочил из-за угла, увидел меня и стопанул. Растерялся, даже присел почему-то, немного растопырился. Он был в светлой куртке и ушанке. Долго так топыриться ему было нелогично, и он поплелся вперед, нога за ногу. Я пошла следом. Следующим его шагом, по логике, должно было быть вот что. Зайти в первую же подворотню или подъезд и пропустить меня вперед. Но справа по переулку шел глухой забор, а слева не было ни единого двора и ни запертой двери, одни учреждения, я это знала. Единственное место, куда он мог свильнуть, это был обширный двор ГАИ со сторожкой, и иногда там стояли какие-то машины. Двор, милиционеры заботливо обнесли взглядопроницаемым частоколом из металлических прутьев. Белая куртка добралась до ворот и вступила, нерешительно шагая, на территорию врагов. Мне было известно, что КГБ, милиция, ГАИ и армия слегка недолюбливают друг друга. Я внимательно смотрела на светлую куртку, которая, чувствуя спиной мой взгляд, развязно направилась к освещенной сторожке. И тут я дунула, что есть сил. Я промчалась мимо забора ГАИ, пока куртка доперла до цели и стала дергать ручку запертой двери. Я постаралась выпасть из курткиного поля зрения, то есть скоренько миновала перекресток и прыгнула в деревянный тоннельчик вдоль стройки. Это было самое темное и опасное место, последняя стометровка. Тут меня очень легко было повязать, да и пристукнуть тоже. Может быть, я поставила рекорд страны или города Москвы, кто знает, по бегу в шубе и шапке. Переводя дыхание, я вышла на улицу Рассалима и оглядела перспективу. Вдали, точно напротив калитки Ларсика, на мостовой, стояли еще две светлые куртки в ушанках и беседовали. Причем на асфальте у их ног находились два одинаковых газовых баллона для дачи, пузатые, с ручками. Я пошла, что делать, как можно быстрее, вдоль каменного забора Ларса. На середине пути я оглянулась. Из недр деревянного туннеля выскочил мой провожатый, все еще с руками в растопыр. И перпендикулярно к его траектории, из встречного проулка, вышла еще одна светлая куртка в ушанке. Они оба устремились в мою сторону. Я шла, сохраняя приличие, но со скоростью много выше средней. Их четверо. «Вы чё, ребята, вам делать нечего? Еще бы взвод послали для устрашения!» Цель моя была калитка Ларса и его домофон. Двое с газовыми баллонами продолжали мирно беседовать. Какая-то создалась, прямо скажем, странная у них ситуация. Зачем им газ зимой в центре полностью газифицированного города? Причем по баллону на брата? Собрались на дачу на ночь глядя? Тогда чего стоите неподвижно? При этом на мостовой, супротив калитки Ларса. Правда, до нее им надо было бы прыгнуть метра три, чтобы меня повязать. Я внезапно совершила бурный спурт-финиш и нажала на кнопку домофона. «Ларс, Ларс, это я, Люся! Быстро выйди, тут ГБшники, четверо с газом!» Ларс, надо отдать ему должное, выскочил мгновенно в одной рубашке на мороз. Он, видимо, только что вошел в дом и раздевался в прихожей. Я пала ему в объятия и, через секунду обернувшись, увидела всю панораму. Двое безмятежно подхватили баллоны и пошли в сторону Новодевичьего, все еще беседуя, а другие двое, спарившись, перли за ними. Калитка захлопнулась. Обратно Ларс меня сопроводил до Садового кольца, поднял руку. Частники и такси тормозили, как заведенные. Ларс был очень импозантен. Явно иностранец. Но я села только в четвертую остановившуюся машину, являясь к тому моменту опытным подпольщиком. Ларсик, конечно, весело подыгрывал мне, но явно считал все происшедшее каким-то совпадением. Кому в КГБ могло вступить в голову посылать шестерок на слежку